Долго Яна не собиралась. Просто вышла за ограду, как была, в простом платье, и медленно пошла к порту. Вдалеке кричали чайки, с моря дул теплый влажный ветер, оставляя на губах привкус соли. Закатное солнышко пробегало по воде огненной рябью, не желая успокаиваться и остужаться в море. Корабли казались вырезанными из плотной бумаги силуэтами. Мир манил и звал, и Яна открывалась его зову. Сейчас все воспринималось четче, осознаннее. Может быть, из-за крыльев, а может, просто повзрослела? Соленая акула стояла у причала. Трап был спущен, так что Яна спокойно поднялась на борт, где ее встретил шерх. «Рад тебя видеть». «Я тоже». «А Аша?» Мимо Яны метнулась темная тень, выпрыгнула с разбега на пристань и оказалась медведем, который ткнулся носом в мохнатое плечо подруги. Яна усмехнулась. «Думаю, ей сейчас не до меня». «Итак». Шерх молчал какое-то время. «Яна, ты собираешься остаться в Долинаре?» «Не знаю. Возможно. А что?» «Мне надо уплывать. И если ты останешься, хотелось бы знать, как тебя найти». «Зачем?» Шерх опять замолчал, покусывая губы. Клыки ненароком выползли, и Яна не смогла удержаться. «Ну-ка, повернись к свету. Как интересно. А сложить можешь?» Некромант опомнился и убрал зубы. «Яна, так интересно же!» «Я тут думаю, как с ней поговорить, а ей интересно». «Так ты и говоришь? Или это не о том?» «Не о том», — признался шерх. «Яна, ты мне нравишься, очень. И я хотел бы за тобой ухаживать, но...» «Разъезды?» «Я надолго ухожу в море. Мы сейчас отправимся в Кьянти, потом надо заехать домой. Дел хватает. И мне не хотелось бы с тобой расставаться». «Так предложи поехать с тобой». Яна и сама не ожидала, что слова вылетят так легко, словно ветер толкнул в спину. Шерх вскинул голову. «А ты поедешь?» «Для меня найдется каюта? Надо уезжать из Долинара. Так почему бы и не на твоем корабле?» «Логично», — усмехнулся шерх. «Акула — хороший брик. А капитан корабля тебя не интересует?» «Не знаю. Пока ты для меня друг». Яна пожала плечами. «Сложится что-то или нет, можно решить потом. Я не даю обещаний, но и обманывать не буду». «Это больше, чем то, на что я рассчитывал. Мне не хотелось бы, чтобы ты чувствовала себя обязанной». «Я могу заплатить за проезд». «Можешь. Наверняка среди твоих знаний есть то, что меня заинтересует. Ты же не откажешь мне в беседах по вечерам?» «Не откажу». «Я не стану скрывать, что ты мне нравишься, но и не стану давить. Все будет так, как решишь ты сама». «Тебя приняла Ааша, ты добр к медведю. Звери чувствуют лучше, чем люди или Нархеро. Может, что-то и сложится». Яна улыбалась. Стоять на палубе, смотреть на закат и так слегка кокетничать было приятно. Она видела, что шерх честен с ней, и ей было хорошо. Тепло, уютно, радостно. «Если Ааша на моей стороне, считай, полдела сделано», — рассмеялся шерх. «Подозреваю, твоя волчица хуже самой злой свекрови». Яна рассмеялась. «Есть такое». «Она хорошо переносит море». «Более чем». «Тогда пойдем, выберем тебе каюту. Мы пару раз возили и пассажиров. Было дело». «Команда не взбунтуется? Баба на корабле». «Нет, они привычные». Яне не хотелось уходить. Так хорошо стоять у фальшборта, лениво перебрасываться фразами, смотреть на море. Но солнце катилось за горизонт, становилось прохладно, а каюта, пусть и крохотная, оказалась неожиданно уютной. Корабль покачивался на волнах, а Аша и медведь удобно устроились на палубе, а Яна вытянулась на узкой корабельной койке и аккуратно свесила крылья. Отдых, почему бы и не здесь? Она полежит совсем недолго, а потом вернется к Лори и Рену. Сейчас она временно живет у него, пока не решит, как быть дальше. Домой возвращаться нельзя, да и не стал тот домик ее домиком. У Гарта нынче тоже жить не с руки, да и у Авельенов. Не погонят, но Алинару ее присутствие, что ножом по сердцу. Немного отдохнуть и возвращаться. А Елена обещала, что градоправителю доставят все вещи Яны. Это будет кстати.